смотрите. Я написала «родс». Я грамотный. А что это значит? Родственники. Вы уже четвертую папку так надписываете. Тогда заберите ее с собой и принесите дневник. Синюю папку? Да, с цветочками. Сейчас, мадам. И зонтик. Мадам собирается работать? Да, мадам собирается работать. И граммофон больше не нужен? Оставьте и убирайте с Пету. Пету! Пету останавливается. Куда вы, Пету? В дом, мадам. Почему Пету? Потому что вы сказали, убирайтесь, Пету. Да, но я еще сказала, принесите синюю папку с левкоями. С цветочками, мадам. С цветочками, Пету. А что у вас в руке? Нет, не в левой. Черновики, мадам. А что там написано, Пету? Мне кажется, мадам, что одного зонтика мало, чтобы застраховать вас от нервного приступа или от несварения желудка. Ох. В доме прохладной, уютной комнаты, а ей надо в этой жаре. Я прошу только одного, немножко порядка. Гоняет меня, как мальчишку. Все требует, требует, требует, а что не знает сама. Сара сидит, обхватив голову руками. Долгая пауза. Затем она с трудом встает и направляется к роялю. И тогда впервые видно, что у нее нет ноги. А Сара в этот момент перебирает пластинки. Карузо, Скотти, Нелли, Мельба. Ах, это не музыка. Еще Карузо, мисс Альма Глюк. А у этой ломается голос. Жеральдин Феррар. Да, боже, ни в коем случае. Мари Гарден. Да-да. Да, Гарден, мисс, вы поете душой. Она ставит пластинку и слушает. Живой голос. Это уже лучше. Мэри Гарден. Да. Мэри Гарден. 1912 год. Любовь, добродетель редкая. Я все принес, мадам. Пету. Вижу, вижу. Вы хотели работать? Я уже работаю. Я вспоминаю свою мать. Пету садится и перебирает карточки. Ваша мать. Ваша мать. Сейчас найдем. Моя мать, Юдит ван Харт, была дочерью голландского еврея. Он делал мебель, плетеную из соломы, а она была тщеславна. И в 20 лет она уже и француженка, и католичка, и содержанка. Вот, нашел. У нас все это есть. Она, да, она могла мне дать только красоту и хорошие манеры. Я этого, к сожалению, не унаследовал. Да, она есть в реестре родственники. Да, она была похожа на фиалку. Это графа М, мать. Да, скорее даже на букетик фиалок. Букет фиалок. Б, а где у нас Б? Этот букет фиалок. Да, этот букет фиалок так часто переходил из рук в руки, что терял свежесть. Пету, вы записываете? Ну да, да, мадам, записываю. Да, она действительно была похожа на букет фиалок, завернутый в папиросную бумагу. Фиалки, фиалки так чудесно пахнут. А когда они вянут, запах еще сильней. И папиросная бумага. Немножко медленнее, мадам, я же записываю. Папиросная бумага. Пластинка кончилась. Слава богу. Поставьте ее еще раз. Мадам. Еще раз. Я не могу. И вы, и мисс Гарден. Еще раз. Ну, это невозможно. Пету, вздыхая, направляется к роялю, меняет пластинку и заводит граммофон. А где мой зонтик? Что, мадам? А где зонтик? А, зонтик. Он остался в доме. А, должен был здесь. Для чего? Дорогой Пету, вам не жарко? Очень жарко, мадам. Чудесно. Тогда... Немая сцена, во время которой Сара испытывающим взором смотрит на Пету, а тот не догадывается. О, боже мой, боже мой, боже мой. Ох, если бы мадам согласилась пойти в дом, нам было бы легче работать. Да. Да, да, да, да. Она сжимает голову руками, вспоминая. Моя мать. Моя мать была... Пету уже сел и готов записывать. Папиросная бумага. Моя мать была... Папиросная бумага. А, не волнуйтесь, Пету, я вспомню. Подождите, вспомню сама. Она опустила голову, руки ее лежат на столе. Мадам. Не работается. Не работается. Я просматриваю бумаги, мадам. Мама, Голландия, папиросная бумага. Все это как-то не вяжется. Ничего не вяжется. Ничего. Пустота. Она сжимает пластинку и швыряет ее на пол. Бедная мисс Гарден собирает осколки пластинки. Поет она, конечно, слабовато, но это еще не причина. С мисс Гарден покончено, забудьте. Я думаю, нужны новые иголки. Новые иголки, новые иголки. Новый метод нужен. Спасибо, отлично. Может быть, будем работать завтра? Завтра? Значит, вас не увлекают мои мемуары? Что вы, мадам, это моя идея. Второй том воспоминаний для всего мира, для Америки. Ясно, ясно, Пету. Да, Пету, вы моя мать. Что? Да, мы будем импровизировать. Это очень просто и очень поможет. Да-да, Пету, вы будете моей матерью. Будете ворчать, ругаться, хныкать. Но это нетрудно, вы это умеете. Но я не артист, мадам. Решено. Так, я потом сразу все вспомню. Как хорошо, что это я придумала, да-да? Ну? Но я не могу, мадам. Пету! У нас нет такого пункта в договоре, который может меня обязать превратиться в вашего родственника. Пету! Мадам! Вы мне не откажете, Пету! О, мадам, значит, я кто? Я... Мама? Мамочка. Ну и какой период мы берем? Ну, период мне 27. Полсотни, как не бывало. Очаровательно. Так что с чего начнем? Итак, сначала пишите, ремарка. Известная артистка Сара Бернар живет в Париже на левом берегу Сены в доме князя Энри де Линь с маленьким сыном Марисом. А где Марис? Где моя крошка? Пету, играй, мать. Он потащил доктора Моро ловить лангустов. Нет. Нет, Пету, не так. Вы красавица. Моя мать была красавицей. И кроме того, вы должны придираться ко мне, ворчать, хныкать. Словом, делайте все то, что вы делаете обычно. Но, мадам... Слушайте...